Глава 10. Мне казалось, что я хожу по минному полю вслепую. Я вроде знаю, где могут прятаться эти самые мины, но иногда создается впечатление, что здесь все перезаминировали заново. После приезда отца прошло 2 недели. Безумно тяжелые и в то же время какие-то невероятные. Я попросила отца пока что дать нам это время и также сдерживать всех остальных от желания увидеться и поговорить с Ником. По крайней мере, до того момента, когда он хотя бы немного будет к этому готов. Я знала, что это непросто, и что дети изнывают от желания хотя бы услышать его. Особенно Ярослав, который еще не обладал сдержанностью своих брата и сестры. Им было тяжело прятать свои эмоции. Каждый раз в наших разговорах я слышала это нетерпение. Это искреннее и отчаянное желание увидеть Ника. Но они ждали, так же, как и я. Но я также знала, что очень скоро нам все же будет нужно устроить прием в честь возвращения князя и показать всем тем, кто так радовался его смерти, что они могут опять попрятаться в свои норы и трусливо трястись от страха, ненависти и зависти. Только к этому времени Ник должен иметь представление обо всем, что происходит сейчас в братстве. Никогда за все то время, что я с Ником, мы не проводили столько времени вместе. В этом было особое острое удовольствие. Иногда я совершенно забывала о том, что это не тот Ник, который был со мной всегда, что он совершенно другой, и могла взять его за руку или вдруг неожиданно для себя самой прижаться к его плечу в машине. Но он всегда вздрагивал и невольно отстранялся от меня. Я физически чувствовала, как мой муж напрягается изнутри от этих проявлений близости. Они для него настолько неестественны, что ему стоит огромного усилия воли сдерживаться, чтобы не оттолкнуть меня. Нет, я, конечно, видела, что он меня хочет. Даже больше, я это чувствовала каждой клеточкой своего тела. О, он умел это показать одним взглядом или намеком. А меня бросало в кипяток от этих потемневших глаз и трепещущих крыльев идеального носа, от подергивания верхней губы и напряжения в сжатых челюстях. Но если для Ника мои проявления нежности были слишком, то для меня сейчас было слишком все, что касалось секса с ним. От одной мысли об этом меня одновременно пронизывало и диким бешеным возбуждением, и в то же время настолько сильным внутренним сопротивлением, что последнее заглушало даже едкий невыносимый голод по его ласкам. Он это чувствовал так же, как я, чувствовала его напряжение. После того диалога в его кабинете, когда я сорвалась вместе с ним и покатилась в свою собственную бездну адской зависимости от его прикосновений и неумолимой настойчивой похоти, я боялась, чтобы это не повторилось снова. В тот момент я чувствовала, что нужна ему. Необходимо, как воздух, как глоток кислорода. Это заглушило доводы разума и меня рвануло навстречу его порыву, в той привычной невыносимой жажде отдать ему всю себя, чтобы заглушить его боль. Я не забуду собственной реакции на каждое прикосновение. 15 лет я с этим мужчиной, 15 лет он творил со мной в постели все, что могут творить двое, когда доверие приобрело космические масштабы. Но я ни разу за все эти годы не испытала пресыщения или спада моего ненормального влечения к нему. Мне казалось, оно нарастает, выходит на новый уровень, на запредельную чувствительность и чувственность, которые пробуждал только изменившийся тембр его голоса или потемневший взгляд. Я никогда не знала, что именно меня ждет сегодня в его объятиях. Каким он будет со мной этой ночью или в этот самый момент? Опустит вниз на колени, превращая в покорную шлюху, готовы принять от него любую грубость, боль и унижение, которую можно трахать всеми грязными способами. Или даст шаткую власть в мои руки и позволит доводить его до озверения, чтобы потом немедленно отобрать контроль. Или же будет издевательски нежным. Да, именно издевательски. Потому что в нежности этого зверя, когда он удержим желанием, на самом деле ее нет и вовсе. Это лишь метод манипуляции и проявления собственной власти. Когда я ору под ним и обливаюсь слезами от каждого легкого прикосновения, а он и не думает дать желанную разрядку, заставляя плакать и умолять, извиваться и ненавидеть его в этот момент так же сильно, как и хотеть получить до конца. Лишь одно оставалось неизменным. Я всегда 24 часа в сутки чувствовала страсть своего мужа и реагировала на нее мгновенным возбуждением. Реакция возросла в 1000 раз от моего голода по нему за все это время. От тоски, от отчаяния. Только от первого прикосновения рук к моему телу и жадного рта, впивающегося в мои губы, Меня начало лихорадить в адском приступе сумасшедшего желания получить его сейчас. Немедленно. Но я рада, что отец помешал, потому что потом я бы себя за это возненавидела. Может быть, я сошла с ума. Но мне казалось, что это было бы изменой моему Нику с этим чужим и циничным мужчиной, который жаждал мое тело, словно охотник, наметивший добычу, не имеющий возможности ее получить в ту же секунду. А когда получит, растерзает, обглодает до костей и вышвырнет за ненадобностью. Потому что этому Нику не нужна моя душа и мое сердце. Он понятия не имеет, насколько сильно сжимает сейчас пальцы, в которых они трепыхаются, и стекает кровью по его руке. А он давит и давит, не давая передышки ни на секунду. Сейчас для него это не имеет никакого значения. И все же Ник начал меняться именно с того разговора. Неуловимо, с каждым днем понемногу. Но я чувствовала, как исчезает лед равнодушия из его глаз. Как в них иногда мелькает то самое тепло. Или они внезапно становятся невыносимо мягкими, мучительно, ядовито пронзительными и тянут себя, тянут на дно. Я почувствовала эти перемены на каком-то ментальном уровне. Словно та самая нить, которая была прошита через нас обоих рваными, уродливыми стежками, натянутая до предела, до адской боли с моей стороны, вдруг ослабила натяжение, и от этого запредельного облегчения щемило сердце. Большую часть времени мы проводили в офисах компании, куда ездили, чтобы ввести Ника в курс дела и снова познакомить с работниками руководством, для которых он был непосредственным начальником. Конечно, им было совершенно не нужно знать о том, что их господин и хозяин не помнят ни одного из них. Но Ник справлялся превосходно. Никто ничего не заподозрил, или, по крайней мере, если и видели некие странности, они все же были слишком незначительны, чтобы обратить на них пристальное внимание. Я смотрела через стеклянную стену своего кабинета, как мой муж расхаживает по офису, украдкой поглядывая на своих работников и обращая внимание на надписи на кабинетах, бейджиках служащих. Только я понимала, что он сканирует местность, запоминает, записывает внутри себя. И самое поразительное уже не забудет. Первые дни бывали моменты, когда у меня от ужаса сжималось сердце. Я видела, что Ник с трудом держит себя в руках при таком количестве смертных. Я ощущала эту первобытную жажду чуть ли не на расстоянии. И также понимала, что он может сорваться. Тогда я торопилась вмешаться и внезапно появлялась рядом. Он бросал на меня раздраженный взгляд, а я выразительно ему улыбалась и просила подняться со мной в кабинет. После очередной подобной выходки он с такой силой сдавил мою руку, что у меня потемнело перед глазами. Но я вытерпела. А уж в кабинете задернула жалюзи и достала из мини-холодильника пакет с кровью и швырнула ему. Или так, или ты можешь оставаться дома, или делать это на улице, чтобы рано или поздно тебя сцапали охотники. Но не в наших офисах и не с нашими работниками. Держи себя в руках. Тогда он впечатал в меня в стену и, оскалившись, прорычал мне в лицо. Что за ультиматумы, девочка? Тебе не кажется, что ты много на себя берешь? Не ультиматум, а попытка вернуть тебе тот железный контроль, которым ты обладал раньше. Попытка вернуть того Ника, для которого его положение и достижения в этом мире значили намного больше, чем примитивная жажда. Попытка вернуть того Ника, который умел контролировать любую свою эмоцию. Хочешь сказать, что сейчас я не умею этого делать? Пальцы все так же сильно сжимали мое горло, а глаза полыхали красным фосфором. Я понимала, что перегнула палку, что попыталась диктовать ему условия, но отступать нельзя. Медленно выдохнула. Ты всегда умел это делать. Накрыла его запястье ладонью, но не сжала, а, глядя в глаза, прошептала. Я хочу, чтобы ты вернулся к нам. Невыносимо хочу, чтобы ты не потерял ничего из того, что тебе принадлежит по праву и достигнуто адским трудом и годами ожиданий. Я никогда не теряю то, что принадлежит мне. Ослабил хватку, продолжая смотреть мне в глаза. Все здесь твое. Этот бизнес, эти офисы, эта жизнь, которой раньше у тебя не было. Всего этого ты добился сам. И ты, самоуверенно сказал он. Верно? И я. Ответила и провела пальцами по его запястью. Разве твой голод и привычка не отказывать себе ни в чем стоят того, чтобы этого лишиться? А кто сказал, что все это мне нужно сейчас? Ударил. Больно ударил. Так что перехватило дыхание, и я медленно закрыла глаза. Я выдержу. Должна выдержать. Это далеко не последний. Будут еще. Будут удары намного сильнее этого. Охотники идут по твоему следу. Идут с маниакальным упорством. Ты превысил статистику смертей от укусов вампира в десятки раз за последние 35 лет. Ты пожирал бессмертных пачками. Этого не случалось уже несколько столетий. И ты наверняка знаешь, что сделают с вампиром за такое количество преступлений и за нарушение маскарада в таких масштабах. Это не будет суд Совета Братства. Это будет вмешательство нейтралов. Это будет крах всей нашей семьи. Да, я приказала уничтожить все улики, стереть все данные, замести все следы. Но это не значит, что они ничего не найдут. Это не значит, что я смогу и успею замести эти следы снова. Это не значит, что я захочу их замести снова. Распахнула глаза и встретилась с его сверкающим взглядом. Ради чего замела? Ради семейства своего? Усмехнулся, а в глазах уверенность в своей правоте такая, что хочется ее пощечиной стереть. Испугалась трона лишиться? Тяжело дыша, стиснула челюсти, рывком сбросила его руку со своего горла. Я сжала пальцы в кулак, а он с насмешкой смотрел на меня. Ненависть, девочка? Да, когда кто-то угадывает твои искренние намерения, это дьявольски злит. Какая же ты честная сейчас. И куда только девалась вся любовь? Вцепилась в его рубашку и дернула Ника к себе. Ради того, чтобы тебя не казнили. Ради того, чтобы я не сдохла от тоски по тебе после того, как это случится. А ты бы сдохла от тоски? Впечатал обратно в стену, с поразительной легкостью выкрутив мне руки за спину. Опустил взгляд на мои губы и снова посмотрел мне в глаза. И опять это головокружительное падение в высоту его грозового неба, которое отражается в насыщенно синем взгляде. Да, я и подыхала от нее все это время, пока тебя не было. И вздрогнуть, когда это небо пронизало сполохами и зигзагами страсти. Но ты живая. Пальцами по моим глазам, щеке, костяшками лаская, зарываясь у виска в мои волосы, скользя к затылку. И от изнеможения закатываются глаза, невольно тру щекой о его запястье. Гнев растворяется в бешеной волне отчаянной нежности, от которой до боли режет сердце надеждой. «Потому что ты вернулся, и я воскресла», тихим шепотом начинает дрожать под его взглядом. Впивается в мой рот жадным поцелуем, опаляющий диким и алчным, сжимая пальцами мои скулы, чтобы не увернулась, проталкивая язык глубоко, сплетая с моим языком, с таким же стоном и голодом, который испытывала и я, разрушая этот трепет своим ураганом, пламенем сжигая нежность в горящие угли. И она растворяется, превращаясь в магму, обжигает кипятком легкие. Эйфория, мгновенная реакция, нирвана от понимания, что он почувствовал, отозвался. Невольно, как жуткий хищник, удивившийся поведению добычи, которая стонет в его руках, закатывая глаза от страсти, и при этом знает, что ее сожрут. Схожу с ума с каждым его вздохом и движением языка. Кусает мои губы, и меня швыряет из крайности в крайность, из нежности в лихорадку. Потому что сдирает одежду, сминает грудь и властно задирает юбку, проникая голодными руками между ног. Не отпуская мой рот, продолжая его терзать, забирая дыхание и стоны. Взвиться от прикосновения пальцев и наглого пощелкивания языком. Ощутил, насколько хочу его. А меня током пронизывает от его ласк. Да и не ласки это заявление прав. Их беспрекословное утверждение. И опять, как хлыстом по нервам осознания, что все это не настоящее, мимолетное и незначительное, как тот же перекус служанкой в нашем доме, или голодное убийство тех, кому не посчастливилось стать желанной трапезой. Он использовал и забыл, а они поплатились жизнью. Со мной будет хуже. Я останусь живых и буду корчиться в мучительной агонии вечность. Задыхаясь, уперлась руками ему в грудь, отталкивая, отпихивая от себя с такой яростной силой, что он отшатнулся назад, а потом снова набросился, но я резко отвернулась, впиваясь ему в плечи ногтями. «Нет. Слышишь? Нет». Отшвырнул мои руки и в дикой ярости ударил ладонями по стене у моей головы с обеих сторон, отсекая все пути к бегству. «Почему, мать твою, Какого хрена ты играешь со мной? Ты, блядь, не девственница, и я уверен, что трахал тебя 1000 раз. И в этом кабинете тоже. Вижу эту злость в его глазах, граничащую с бешеной страстью, от которой его самого трясет, как в лихорадке. Стиснула пальцами блузку на груди, тяжело дыша и глядя ему в глаза. Потому что, если сдохну я, ты, возможно, немного огорчишься, не более. Вот почему. А раньше... Резко поднял руку в предостерегающем жесте. Я осеклась, глядя, как тяжело и шумно он дышит, пытаясь успокоиться. Сжимает пальцами переносицу. Если не будет, как раньше, никогда. Хрипло и в то же время беспощадно. Значит, и этого не будет. Не со мной. Потому что тогда какая разница с кем, верно? Оттолкнула его руку, отходя к окну, быстро одергивая юбку и застегивая блузку. Услышал, как за ним захлопнулась дверь и зажмурилась, впиваясь пальцами в подоконник, так привычно прислоняясь пылающим лбом к холодному стеклу. Не могу. Боже, я так больше не могу. Я ломаюсь, прогибаюсь под ним. Я скоро не выдержу, и тогда что от меня останется? Я так не хочу опять умирать. Мне страшно. Мне до безумия так страшно снова почувствовать адскую боль потери, что я лучше буду задыхаться и плакать от неудовлетворенного желания, чем собирать по осколкам свою растоптанную гордость после того, как он меня выкинет в корзину, как отработанный материал. Но именно с этого дня что-то изменилось. Я ожидала, что он разозлится и его снова отшвырнет от меня на несколько шагов назад. Но нет. Случилось с точностью да наоборот. Он сменил тактику. Или принял для себя какое-то решение. Только перед этим окунул меня в адскую бездну. Мы не разговаривали сутки. Я уехала в другой офис, и когда вернулась, его не было дома. Не было весь день и всю ночь. Сотовый он отключил. Серафим тоже не знал, где он находится. Я решила, что Ник больше не вернется. Что своим отказом я оттолкнула его от себя, и он решил послать все к дьяволу. Я прорыдала до самого утра, проклиная свою гордость, проклиная бессилие, проклиная свою любовь к нему. Представляя, как буду жить после этого разрыва, как переживу это снова, и понимала, что меня разламывает от боли уже сейчас, а потом я просто сойду с ума. Увижу его с другой и буду гнить изнутри день за днем, пока от меня не останется ничего, кроме пепла. Я довела себя до наивысшей точки самоистязания, до какого-то отчаянного исступления. Рыдала на полу, обломав все ногти и всхлипывая, не в силах успокоиться. А утром мне принесли букет белых роз и записку. Так было раньше. Я снова разрыдалась. Теперь от облегчения и улыбаясь сквозь слезы. Поднесла розы к лицу и втянула их запах. Да, так было раньше. Белые розы каждый день, где бы он ни находился. Но как он узнал об этом? Кто сказал ему о розах? Но ведь узнал. Это дорогого стоило. Я не знаю, что именно произошло, но я вдруг поняла, что это значит, когда Николас Макану принял какое-то решение сам. Я больше не чувствовала напряжения, когда он приближался к смертным, потому что из его глаз исчез этот блеск плотоядного желания сожрать каждого, у кого в венах течет кровь. Он начал держать себя в руках как с окружающими, так и со мной. По ночам я сидела в комнате Камилы, закрыв дверь на ключ, и ждала, когда он разнесет ее в щепки, чтобы взять то, что считал своим. Даже больше. То, что и так всегда принадлежало ему. Но Ник ко мне не приближался и больше не давил. Хотя я иногда слышала его шаги по коридору. Слышала, как подходит к моей комнате, и тяжело дыша ждала, когда она распахнется от удара. Я понимала, что не смогу долго его сдерживать. Либо я покорно и унизительно упаду на колени, либо он найдет другую. С такими, как он, долго играть не получится. Ведь он выигрывает всегда. Я слишком слабая, чтобы выйти победителем в том сражении, в котором он имеет уровень дьявол. И мною овладевало отчаяние. Я была загнана в тупик и стояла там, зажмурившись в надежде и ужасе, что вот именно этой ночью Ник сломает меня окончательно. Я ошибалась. Он пока не собирался этого делать. Либо сменил тактику. Помню, как приехали партнеры из Германии, которые раньше имели дело с Эйбелем, и теперь вели весь бизнес с Ником и с Рино. Это была очередная попытка заключить сделку по поставкам медицинского оборудования и передовых препаратов для нашей лаборатории в научном центре. Новый проект, которым занимался мой муж и его племянник. Лицензию на эксклюзивные поставки пытался также заполучить Арне де Флавуа, предводитель клана Северных Львов. Окончательное решение Курт фон Рихтер, который владел корпорацией по разработкам новейших технологий в Берлине, так и не принял при последних переговорах по телефону. Француз, видать, перебивал нашу цену или сулил некие иные блага, о которых мы не знали. Но все же те так и не приняли решение. Либо боялись разрушить отношения с моим мужем, либо все же надеялись получить от нас больше. Когда Курт позвонил Нику, мы как раз обсуждали с Серафимом и Шейном открытие филиала одной из нефтяных компаний в Китае. Выясняли, какие связи остались там у Ника со времен его правления кланом Гиен, и сможет ли он восстановить их снова, чтобы компания развернулась на китайском рынке так же быстро, как это случилось в Европе, отметая всех конкурентов данной ниши, особенно учитывая нынешние потребности страны восходящего солнца в потреблении энергии. Собственная добыча нефти в Китае осложнена высокой себестоимостью и низким качеством, что сулило нашему европейскому клану бешеную прибыль. Но все же встреча с Куртом была нам не менее важна, если не более. Разработка синтетической крови, ничем не отличающейся от живой человеческой, могло вывести нас всех на совершенно иной уровень жизни и избавить от потребности искать источники пополнения банков. Но именно эта сделка требовала от Ника того самого терпения и дипломатичности, которых в нем сейчас не было. Прежний Ник изучил своего потенциального партнера вдоль и поперек, а я не участвовала в этом проекте и не знала, о чем конкретно шла речь. Так что нам предстояло вести беседу вслепую. Ник немного нервничал, когда готовился к встрече, но тщательно это скрывал. Но когда мы сели в машину, я заметила, что он неправильно завязал галстук и с трудом сдержала усмешку. Ему их завязывала я, потому что он ненавидел удавки и категорически не носил. Только по особым случаям. Обычно, когда я завязывала узел, он делал страдальческое лицо и закатывал глаза, проклиная и изобретателя, и идиотские правила дресс-кодов на некоторых мероприятиях. Заметил, что я усмехнулась и тут же посмотрел на меня. А потом опустил взгляд на свою рубашку. «Что?» «Одно точно остается неизменным. Ты ненавидишь галстуки». «С чего ты взяла, что это осталось неизменным?» Теперь я рассмеялась. «Потому что 50 лет назад они уже существовали, и судя по тому, как ты его завязал, ты это делаешь или впервые, или...» «Да чтоб он сгорел в аду, этот фон Рихтер!» «Я просмотрел 10 роликов, как завязывать эту хрень. Без удавки никак нельзя было. Без нее я стану менее убедительным». Он так забавно злился, что я просто не могла сдержаться и уже хохотала. «Да я...» «Ну его к черту!» Дернул за узел, и тот затянулся сильнее, вызывая в нем приступ ярости. «Я не мог носить эту дрянь раньше. Никогда в это не поверю». «Ты не носил?» Я потянулась и развязала узел. «Только иногда. И его тебе завязывала я». «Сделай одолжение. Завяжи сейчас. Иначе я раздеру его на ленточке». Пока я завязывала, чувствовала, как он дышит мне в макушку, и продолжала тихо смеяться. А когда подняла голову, он тоже улыбнулся так натянуто и ужасно, что теперь я просто расхохоталась. «Что смешного? Я выгляжу с ним как идиот?» «Нет, ты смешно злишься». «Значит, я, по-твоему, смешной?» Резко оскалился и зарычал мне в лицо. Но глаза не загорелись красным. Где-то там, на дне синевы, вспыхивало веселье. Или мне показалось? «Очень неплохо, но я не поверила». «Да?» «Да». Клыки исчезли так же быстро, как и появились. И он откинулся обратно на сиденье. А я и не старался. Отвернулся к окну и молчал несколько минут. А потом вдруг резко наклонился ко мне и снова зарычал. Но уже так громко, что меня заложило уши, а клыки оцарапали мне шею. Но Ник тут же вскинул голову и приподнял брови, словно вопрошая, насколько ему удалось меня напугать в этот раз. Я расхохоталась, все еще удерживая его за галстук и невольно притягивая к себе. «А так тоже не страшно?» «И так нет», захлебываясь смехом. Я не верила, что это происходит, что он снова шутит со мной, потому что эти несколько недель мне казалось, что он не умеет смеяться и шутить вообще. Ничего, кроме ядовитого сарказма и ухмылок. Ничего, кроме ледяного равнодушия или вспышек примитивной похоти, а иногда и ярости с недоверием. Протянул меня к себе за плечи, грозно нахмурив брови. «Да как ты смеешь смеяться над князем, несчастная?» Я сделала фальшивую гримасу ужаса, и теперь рассмеялся он. «Да как я смею, ваше сиятельство?» «Вот так. Знай свое место, женщина. Над мужем не насмехаться». Все еще удерживаю его за галстук, чувствуя, как по телу впервые разливается тепло. «Как же я соскучилась по твоему смеху, любимый!» И улыбка пропала с его лица так же, как и с моего. В этот момент я невольно снова прильнула к нему, склоняя голову на плечо и прижимаясь всем телом. Не оттолкнул. Обнял за плечи и провел рукой по волосам. Внутри защемило от тоски по вот таким нам. Когда мы могли дурачиться, словно дети, и он смешил меня, поднимал мне настроение и чутко его улавливал. Сейчас произошло именно это. Он словно понял, насколько мне нужно почувствовать его ближе. Ник всегда был тонким психологом, если хотел этого сам. Встреча с немцами прошла на высшем уровне. Мой муж был само очарование. Хитрое, наглое, опутывающее паутиной очарование. Я не вмешивалась в беседу. Я наблюдала за тем, как он ловко лавирует между подводных камней, которые подсовывает ему Курт, потирая свою рыжую бороду и пытаясь подловить Ника на том или ином слове, чтобы выгадать для себя условия получше. Или понять, в чем подвох. Но уже минут через 10 мой муж полностью контролировал и тон беседы, и ее направление. А я ловила себя на том, что просто жадно за ним наблюдаю. Слушаю его голос, замирая от наслаждения и восхищения. Какой же он невыносимый. С легкостью убеждает Курт, навязывая тому свою волю, с улыбкой, от которой у меня самой мурашки бегают по коже. Через какое-то время я начинаю понимать, что здесь происходит нечто иное. Это не просто беседа. Ник использует свои способности нейтрала. Возможно, невольно, потому что не знает о них. Он просто проникает в мозг немца и заставляет того принимать решения помимо его воли. Подписывать все бумаги. В ту же секунду по моей спине прошла волна ледяного холода. А ведь я и сама забыла, кто он такой на самом деле. На что может быть способен, если поймет, какими возможностями обладает. Когда немцы ушли, я сказала ему об этом. Точнее, спросила, что он сделал, почему немец согласился. Ник рассмеялся и с довольным видом сунул подписанные бумаги в папку. «Какая разница? Главное, я его не сожрал. И поверь, мне хотелось это сделать 10 раз». «Верю. Когда ты в прошлый раз с ним говорил по телефону, ты сказал мне то же самое». Взгляд моего мужа потеплел, и у меня также резонансом стало тепло внутри. «Оказывается, я предсказуем?» «Нет, просто я тебя знаю». «Чувствуешь, ты хотела сказать». Поправил он и улыбнулся мне. К этим переменам настроения так сложно привыкать снова. Я снова на минном поле. Страшно оступиться и нечаянно все испортить. Особенно сейчас, когда он уже второй раз за сутки мне улыбнулся своей невыносимой улыбкой, от которой у меня захватывало дух и подгибались колени. Да, я все же не привыкла к его красоте. Я никогда не привыкну, потому что она имела столько невероятных оттенков, от грубой и кровожадной красоты хищника в разгар раздирания жертвы на части, до ослепительно невыносимой ледяной или жгучей огненно-порочной. Но именно сейчас она заставляла дрожать каждый нерв на теле от неверия, что Ник действительно мне улыбается. «Чувствую. Мне начинает нравиться, что ты меня чувствуешь». После встречи он уехал вместе с Серафимом в научный центр. А я осталась в офисе завершить уже свои собственные незаконченные дела по благотворительному фонду. Ближе к вечеру спустилась на парковку. Я настолько увлеклась своими семейными проблемами и отношениями с Ником, что совершенно забыла про охотников и их требования. И поэтому, когда сейчас вдруг обнаружила перед собой смертного с пистолетом в руках, а позади себя услышала голос Александра, то от ярости на себя и свою беспечность закрыла глаза. Нет, я не боялась, они не посмеют. По крайней мере, не убьют. Им нужно нечто другое. «Добрый вечер, госпожа Марианна». «Добрый», — быстро осмотрелась вокруг. «Наверняка охрана сейчас увидит это в камерах. Черт! Как же не хотелось разборок именно сегодня. Именно в то время, когда мои личные проблемы вышли на передний план». «Я вижу, вас можно поздравить с мистическим воскрешением вашего мужа?» «Я бы обошлась и без поздравлений». «Вы напрасно осматриваетесь по сторонам. Все камеры выключены, а ваша охрана под действием транквилизатора похрапывает на своих местах. Я хочу, чтобы вы поехали со мной. И вы поедете. Теперь я видела, что их здесь больше 10. И все они держат меня на прицеле. Если я хотя бы дернусь, то превращусь в решето. И наверняка в их стволах деревянные пули. Садитесь в машину, Марианна. У меня мало времени. И не забудьте выключить ваш сотовый.